Глава 6. Многие джедаи любили уединяться для более глубоких раздумий, но храм обладал собственными источниками умиротворения. Комнаты на верхних уровнях имели прозрачные оконные панели, открытые солнцу, и там можно было впитывать тепло, свет и полный покой. На нижнем уровне была проложена дорожка для медитаций, которая велась через каменный лабиринт, приглашая разум сосредоточиться. Можно было запечатать себя в одной из капсул сенсорной депривации для различных рас. Эти устройства ждали тех, кто хотел отрешиться от физического тела и стать чистым духом. Квай-Гон, однако, испытывал наибольшее спокойствие, когда его окружала жизнь, поэтому он отправился в храмовые сады. Он опустился на колени возле филусианского папоротника и двумя пальцами потрогал изящные голубовато-синие ветви. Те слегка подавались назад от его прикосновения, признак чувствительности, а следовательно и здоровья. Квай-Гон сделал глубокий вдох, вобрав в себя мягкий запах зелени и представив, как кислород течет по его телу. Он притронулся к кусту с помощью силы. В ней образ папоротника был нежным и не испытывал ничего, кроме мира и покоя. Чего нельзя было сказать обо всех растениях. Квай-Гон до сих пор помнил, как впервые наткнулся на дерево, пропитанное темной стороной. Потрясение было невероятным. Мастер Дуку горестно покачал головой и сказал: «Тьма тоже часть природы, Квай-Гон. Такая же фундаментальная, как и свет. Никогда не забывай об этом». «Мне надо было стать одним из храмовых садовников», — подумал Квай-Гон. Эта мысль посещала его и раньше, но обычно как результат фрустрации от общения с советом джедаев. Забибикал коммуникатор, и из устройства донесся голос мастера Билабы. «Мастер Джин, я не потревожила?» «Нисколько. Совет принимал его только вчера. Неужели так не терпится услышать ответ? Чем могу помочь?» «Для вас с падаваном есть задание». Квай-Гон нахмурился, но прежде чем он успел ответить, Билаба продолжила: «Время, возможно, не самое подходящее, но нужен именно ты». «Интригующе. Правильно ли я понимаю, что подробностей не будет, пока мы с падаваном не явимся?» В голосе Билабы прорезались веселые нотки. «Ты усваиваешь методы совета, мастер Джин». «Сила упаси», — подумал Квай-Гон. Автоматический ответ, порожденный множеством прошлых конфликтов с Советом джедаев. От подобных мыслей придется избавиться. Мы прибудем в зал Совета как можно скорее. «Не в зал Совета», — посерьезнела Билаба, — «в кабинет канцлера Каш». Канцлер Керамис Каш возглавляла Сенат уже много лет и, несомненно, могла бы сохранять свой пост еще долго. Мягкий подход и приятные манеры сделали ее популярной как среди сенаторов, так и в народе. По причине легкого нрава, благодаря которому ее так любили, канцлер Тагрутта была, пожалуй, наименее жадным до власти политиком, когда-либо занимавшим эту должность. Но вместо того, чтобы баллотироваться на новый срок, она объявила, что в следующем году вернется на Шили и откроет Академию искусств. Судя по убранству кабинета, мыслями Каш пребывала уже скорее в будущем, нежели в прошлом. Все стены и полки были украшены многочисленными венками, голоснимками и трофеями, подаренными на разных банкетах и приемах в ее честь. Казалось, каждая планета республики стремилась воздать должное канцлеру, уходящему в отставку. «Мастер Джин», — сказала Каш, садясь в кресло за широким столом. «Рада снова вас видеть». «Взаимно». Квай-Гон произнес это более-менее искренне. По сравнению с другими политиками, Керамис Каш была вполне терпимой. «И вашего падавана, как его зовут, Кеноби, так?» Каш просияла. «Очень рада знакомству». «Спасибо, канцлер». Оби-Ван замялся, явно пытаясь добавить что-то еще, но не зная, какие слова будут уместны. Каш рассеянно потеребила один из головных хвостов. Дроид-референт высветил голограмму, заполнившую весь кабинет. Снимок космического пространства охватывал изрядную часть внутреннего кольца, а также главного врага гиперпространственных перелетов в этом регионе утробу Бирнум. В центре голограммы, проходя прямо через утробу, пролегала толстая голубая линия, обозначенная как Пайджельский гиперпространственный коридор. Маленький логотип под надписью указывал, что коридор охраняется кораблями и датчиками корпорации «Дзерка», как и практически все остальные сложные гипертрассы. «Они отыскали проход через утробу», — определил Квай-Гон. «Как долго этого пытались добиться? Несколько десятилетий?» «Скорее, столетий», — Каш провела рукой вдоль всего коридора. «С тех пор, как звезда превратилась в туманность и нарушила старые пути. Но ученые определили, что два гиперпространственных якоря, один на планете Пайджел, другой на ее спутнике, вместе могут генерировать поле, способное стабилизировать центральную часть утробы. Благодаря этой стабилизации становятся возможными несколько маршрутов. Планеты, лежащие вдоль этих маршрутов, слишком долго были отрезаны от цивилизации прогресса. Теперь все может измениться». Квай-Гон кивнул. «Ваша просьба о помощи свидетельствует о том, что новому коридору что-то угрожает». «Верно». Дроид-референт проворно увеличил изображение, показав планету, вокруг которой гиперпространственный коридор изгибался. Плававшие возле нее инфокубики указывали, что Пайджел — планета с умеренным климатом, изобилующая горными кряжами и пещерами, с весьма незначительным населением для места с такими приятными условиями жизни, и что ее луна почти не уступает в размерах самой планете. На эту-то луну и указала канцлер. «Пайджел только сейчас порывается столетиями изоляционизма», — сказала Каш. «Но его развитию угрожают террористы. Группа лунных диссидентов, известная как «Оппозиция», устраивает диверсии на горнорудных и аграрных предприятиях, взрывает корабли «Дзерки», делает все возможное, чтобы подорвать стабильность на Пайджеле». «С какой целью?» — спросил Оби-Ван. Тут же его глаза расширились от осознания того, что он осмелился задать вопрос канцлеру республики. Квай-Гон сдержал улыбку. Каш, которая была не из тех, кого могло задеть обращение простого падавана, лишь пожала плечами. «Это вам и предстоит выяснить, потому что до сих пор никто не смог. Видите ли, оппозиция не сразу стала террористической группировкой. По-видимому, изначально она была труппой артистов, которая устраивала перформансы». И Квай-Гон, и Оби-Ван долго молчали. Наконец, Квай-Гон сумел выговорить. «Вы не шутите». «Галактика велика и удивительна», — вздохнула Каш. «Как бы то ни было, оппозиция разыгрывала всякие пьески на политические темы, по ночам воздвигала в чем-то оскорбительные статуи, в общем, занималась такого рода делами. Их предводительница — женщина по имени Хейлин Азака. До того, как прибегнуть к взрывчатке, специализировалась на интерпретативном танце. У оппозиции не было какой-либо единой идеологии. Помимо желания изменить статус-кво и каких-то неясных заявлений о большем представительстве для жителей Луны. Но когда перспектива открытия коридора прояснилась, оппозицию это разозлило. Она стала действовать более дерзко, начала устраивать взрывы, поначалу в чисто символических местах. С приближением даты запуска коридора теракты участились. За прошлый месяц они атаковали важные правительственные здания, объекты «Дзерки», и даже несколько храмов. Жертв до сих пор не было, но это лишь вопрос времени. А если оппозиция изберет своей целью сам гиперпространственный коридор, ущерб может быть колоссальным. «Чего именно хочет оппозиция?» — спросил Квай-Гон. Честно говоря, не до конца понятно. Поначалу они делали громкие заявления, иногда в стихах, но когда атаки сделались более разрушительными, Хейлин Азака перевела оппозицию на нелегальное положение. Они причиняют все больше вред, подрывая стабильность планеты и ставя под угрозу церемонию подписания договора. Руководство Пайджела считает, что необходимо участие третьей стороны, кого-то нейтрального, с незамыленным зрением, кто помог бы им выкурить оппозицию. «Руководство Пайджела. Кажется, у них есть кронпринцесса», — спросил Квай-Гон. «Не совсем так», — ответила Каш. 8 лет назад трон перешел к кронпринцессе Фенри, которой тогда было всего 6 лет. С тех пор правит ее регент. И он все подготовил к подписанию договора, о государственном управлении, который превратит монархию из абсолютной в конституционную. Будет созван репрезентативный парламент, которому перейдет большинство вопросов руководства планетой. Договор также покончит с пайджельским изоляционизмом и позволит заключать юридически обязующие соглашения с инопланетниками, например, с официальными лицами республики, ответственными за новый коридор. Принцесса Фенри подпишет договор на свое 14-летие, до которого остается всего несколько дней. Они запланировали всевозможные празднества, концерты, собрания, даже нечто под названием «Большая охота». Однако, чем ближе подписание, тем чаще и разрушительнее становятся атаки диссидентов. Поэтому не знаю, сколько вечеринок они смогут закатить. «То есть диссиденты не хотят, чтобы договор был подписан», сказал Оби-Ван, наконец, отважившись снова подать голос. К сожалению, он всего лишь строил догадки. «Возможно», — ответил Квай-Гон. «Но есть и другие объяснения. Быть может, они просто решили, что правительство сейчас уязвимо, и поэтому самое время нанести удар. Все может пойти наперекосяк», — признала Каш. «Гипертрассу нельзя открыть, пока не будет подписан договор. И похоже на то, что эти диссиденты из оппозиции могут попытаться сорвать церемонию. Надо, чтобы вы отправились на Пайджел, помогли сделать так, чтобы обошлось без жертв, и присмотрели за тем, чтобы договор о государственном управлении был подписан в назначенный день. Если возможно, было бы хорошо, чтобы вы привлекли оппозицию к ответу. Если придется оставить зачистку местным властям, пускай. Но ради блага Пайджела и многих-многих близлежащих систем гиперпространственный коридор должен открыться. Договор о государственном управлении должен быть подписан. Важное, трудное задание. Именно такого Квай-Гон мог ожидать в любое время. То есть в любое, только не сейчас. Он спросил нейтральным тоном. «Госпожа канцлер, могу я узнать, почему для этого дела выбрали именно нас?» «Просили прислать конкретно вас, и, конечно, мы подумали, что лучше отправить человека, знакомого с одним из главных действующих лиц. Я никогда не был на Пайджеле». Квай-Гон не стеснялся прерывать никого, даже канцлера, если собеседник ходил вокруг да около. То ли догадавшись, то ли уловив подсознательно, Каш намек поняла. И видите ли, когда принцесса унаследовала трон, она была еще ребенком. Естественно, нужен был регент, который бы правил за нее. Однако из-за придворных расприй ни один местный кандидат не был бы приемлемым для всех сторон. Поэтому должность занял специально присланный рыцарь-джедай, ваш знакомый, Раэль Аверос. Канцлер перевела взгляд с Квай-Гона на Оби-Вана и обратно. Как я понимаю, среди джедаев Аверос считается, скажем так, фигурой противоречивой. Но он ваш друг, не так ли? «Когда-то мы были добрыми друзьями», — ответил Квай-Гон. Как обстояли дела сейчас, он не совсем представлял. Противоречивый? Это было еще мягко сказано. «Так вот, Аверос просил прислать конкретно вас». «Понимаю, мастер Джин, время не самое удачное», — сказала Каш, «как раз, когда вам предложили место в Совете джедаев. Это важный шаг, и, несомненно, вы бы хотели сосредоточиться на...» «Проклятие, проклятие, проклятие!» Квай-Гон на мгновение прикрыл глаза. Это нисколько не помогло. Волна шока, захлестнувшая Оби-Вана, была такой мощной, что легко ощущалась в силе. Квай-Гон даже помыслить не мог, что Керамис Каш заговорит о приглашении в Совет джедаев. Казалось вполне возможным, что канцлер республики, занятая будущей отставкой, могла вообще не уделить особого внимания информации о новом члене Совета. Но она уделила. И теперь Оби-Ван не просто знал, ему сообщило третье лицо. Квай-Гон все запорол, окончательно и бесповоротно. «Как я могу надеяться, что буду хорошим членом Совета, если из меня никудышный учитель?»